Иначе я не отвечаю за своих товарищей. Мне их не удержать. Пока еще можно избегнуть несчастья. Нет, убирайтесь к черту, кто вы такой? Я вас не знаю. Вы не из моей шахты, нечего вам и рассуждать. Только разбойники рыщут вот так по дорогам и грабят дома. Злобные выкрики заглушили его голос, в особенности изощрялись в оскорблениях женщины. Денелен не унимался. У этого властного человека становилось легче на душе от того, что он откровенно изливал свое негодование. Раз все равно его ждет разорение, нечего трусить и рассыпаться в бесполезных любезностях. А число подходивших забастовщиков все увеличилось. Их набралось уже человек 500. Они сгрудились у ворот и готовы были ринуться и растерзать Денелена. Главный штейгер шахты отдернул его назад. Господин Денелен, ради бога, ведь они всех перебьют. Нельзя же так. Денелен отбивался, негодовал и в последний раз крикнул толпе: «Шайка бандитов, вот вы кто! Погодите, будет опять сила на нашей стороне! Будет! Вот тогда мы с вами поговорим!» Денелена увели, толпа ринулась к лестнице, втолкнула передних на ступеньки, скрутила железные перила жгутом. Женщины визжали, вопили, толкали мужчин вперед, натравливали их. Дверь сразу подалась. Она была без засовов и замков, запиралась только на щеколду. Но лестница оказалась слишком узка для лавины осаждающих. В сумятице они сдавили друг друга на ступеньках и долго не могли бы войти, если бы в задних рядах не догадались пробраться через другие проходы. И тогда они заполнили все. Приемочную, сортировочную, машинное отделение. Через 5 минут им принадлежала вся шахта, и яростно размахивая руками, они с криком рассыпались по всем 4 ярусам, подхваченные бурей восторга, торжествуя свою победу над упрямым хозяином. Мэ в испуге бросился по лестнице одним из первых, крикнув Этьену: «Смотри, как бы его не убили! Не давай!» Этьен тоже помчался. Потом, догадавшись, что Денелен забаррикадировался в комнате штейгеров, ответил: «А что поделаешь? Разве мы будем виноваты?» Он взбесился. Все же Этьен очень тревожился, так как еще владел собою и не хотел поддаваться порыву гнева. Кроме того, задета была его гордость. Гордость вожака, увидевшего, что приведенное войско вышло из-под его власти, что это неистовство не похоже на картину, рисовавшуюся ему в мечтах, хладнокровное выполнение воли народа. Напрасно он призывал к спокойствию, кричал, что не следует бесцельными разрушениями действовать на руку врагам. «В котельную!» — вопила горелая. «Погасим огонь!» Левак, найдя напильник, размахивал им, как кинжалом, и, перекрывая страшный шум пронзительным голосом, издал грозный клич: «Перережем тросы! Перережем тросы!» Вскоре все подхватили клич. Только Этьен и Маэ все еще пытались уговорить товарищей, но голоса их терялись в буре криков, а добиться тишины они не могли. «Но ведь в шахте люди, товарищи!» Шум усилился, со всех сторон кричали: «Так им и надо! Зачем спустились? По делам предателям! Так и надо! Пусть там остаются! Да и нечего хныкать! Могут по лестницам вылезть!» Брошенная кем-то мысль о лестницах подлила масло в огонь, и Этьен понял, что придется уступить. Боясь, что произойдет еще большее несчастье, он кинулся к подъемной машине, решив хотя бы поднять клети, а иначе тросы, перепиленные на самом верху, могли разнести их в щепы, рухнув на них всей своей огромной тяжестью. Машинист куда-то исчез, так же, как и дежурный рабочий. Этьен сам ухватил пусковую рукоятку. Пока он маневрировал рычагами, Левак и 2 других забрались на массивные стропила, поддерживавшие шкивы. Едва только клети встали на упоры, послышался пронзительный визг напильника, врезавшегося в сталь.